questions will you be facing that job? Преподносим Пах, представляем белое А в радужной сфере в центре нашего тела, в центре нашего измерения, но не смотрим на него со стороны, ощущаем, что мы сами и есть это А. Белое А, пятицветная радужная сфера, и А стоит вертикально, обращено лицом наружу. Затем мы, когда возникает это присутствие А в нас, мы расслабляемся в этом присутствии, то есть мы просто прекращаем усилия, но эта ясность, это присутствие А продолжается само по себе. И затем мы в таком же состоянии мы поем песню Вайшна. Ah. Когда мы поем песню Ваджра, то это не молитва. Некоторые думают, что это молитва, но песня Ваджра – это так называемая мантра естественного звука. А мантра естественного звука связана с нашей собственной энергией. И каждый слог песни Ваджра связан с каким-то центром энергии в нашем теле. С центральной частью тела, с правой стороной, с левой стороной. То есть тут есть одинарные двойные звуки, это связано, соответственно, с мужской и с женской стороной тела. Когда мы говорим песню Ваджра, пробуждается наша энергия, пробуждаются различные чакры нашего энергетического тела. Учение оно называется тело Ваджры. И когда мы говорим о поведении, зачем? То сегодня уже наш ретрит завершается, мы говорим о поведении, о практике повседневной жизни. И часто люди задают вопрос, практик зачем, что делать должен практик зачем, какую практику ему делать. И у нас есть огромное количество различных практик, коллективных, индивидуальных, но что мы должны делать? И Чигьяна Абхайнорбу просит нас делать две вещи. Первая вещь это быть внимательным. То есть замечать, наблюдать свое состояние, быть внимательным, осознавать, что мы делаем в повседневной жизни. Это очень важная практика. И он говорит, что обычная внимательность, обычное присутствие является вратами к мгновенному присутствию. Если у нас есть передача, есть знание, мы получили передачу знания от Дзогчен, и у нас есть внимательность, мы замечаем, что происходит, нам очень легко обнаружить вот это знаменитое мгновенное присутствие. Очень легко обнаружить природу ума. И главная практика, которую мы делаем, это практика гуру-йоги. Что такое гуру-йога? Есть метод гуру-йоги, есть знание гуру-йоги. Методов гуру-йоги очень много. Вот самый простой метод гуру-йоги, который мы можем сделать, то, что мы только что сделали, например. Когда мы произносим «ах», мы представляем белое «А» в центре сияющей пятицветной сферы. И это все находится в центре нашего измерения. Мы ощущаем это в центре, но не смотрим на это со стороны двойственным образом. Мы ощущаем присутствие этого «А». И когда мы произносим, и мы визуализируем, мы думаем об этом, мы прилагаем усилия. Затем мы прекращаем усилия, то есть мы расслабляемся. Но эта ясность продолжается сама по себе. Вот мы в этой ясности остаемся. Мы расслабленно, недвойственным образом остаемся в этой ясности. И вот это и есть гуру-йога. Это и есть состояние гуру-йоги. Когда мы расслабленно и без усилий остаемся в ясности того, что проявляется в соответствии со вторичными обстоятельствами. Вот это гуру-йога. Если мы заметили, что мы отвлеклись, что мы находимся в двойственном мышлении, увлеклись какими-то мыслями, отвлечениями, мы прежде всего можем сделать гуру-йогу. И в целом мы наблюдаем за тем, что мы делаем. И очень важно, когда мы наблюдаем себя, что мы можем обнаружить. Какие вот есть главные проблемы обычно, главные препятствия. Одно это концепции. Наши концепции, когда мы пребываем в фантазии, когда мы занимаемся умопостроениями, не значит, что мы не должны думать. Мы должны думать, потому что думать это важная способность, которая у нас есть. Но когда мы думаем, не нужно быть в фантазии. Например, когда мы говорим, что я хочу стать Буддой, мы должны обнаружить, чем именно мы хотим стать. Чего именно, например, нам не хватает и что мы хотим получить. А не пребывать в фантазиях по поводу того, чего мы не знаем. То есть должно быть все должно быть очень конкретно. И у нашего ума, например, есть склонность конкретную ситуацию превращать в обобщенную. И решать общие решения для всех возможных случаев, когда достаточно найти решение для конкретного случая. Я приведу пример. Недавно в Крыму я проводил ретрит по практикам Дзогчен. Мы делали одну из медитаций, которую мы здесь тоже выполняли, практику Симдзина с красным рам. И вот после этого возник вопрос у человека. Говорит, что делать, если во время медитации возникают неприятные ощущения? Вот сколько в этом вопросе обобщений? Во-первых, во время медитации. Кто медитирует? Миллионы людей медитируют, да, у каждого из них своя ситуация. Миллионы людей делают сотни тысяч разных видов медитации. У них своя ситуация. Ощущения, которые у них при этом возникают, тоже совершенно различные, разнообразные. Даже неприятные ощущения могут быть разными. У кого-то болит колено, у другого болит спина, у третьего болит еще что-то и так далее, и так далее. Да? Вот сколько здесь сразу три бесконечности, три измерения бесконечности. И нам нужно решить все эти проблемы вот в этом вопросе. Я начинаю выяснять, в чем, собственно, состоит проблема. Оказывается, у этого человека во время этой медитации чешется лоб. Ответ простой – почесать. Вместо того, чтобы решать вселенскую проблему третьего порядка, достаточно просто почесать лоб, оказывается. Это, мне очень понравилась эта ситуация, потому что это очень характерно. И видно, как мы создаем, вот говорят, создаешь из мухи слона. Да? Мы создаем проблемы, которых нет. Мы решаем, пытаемся решать проблемы, которых нет. В то время как ситуация совершенно конкретная, четкая, конкретная. И всегда можно найти правильное решение. На самом деле, если мы посмотрим на ситуации, где у нас есть сомнения, варианты, выборы, и мы посмотрим на нее конкретным образом, подойдем, мы увидим, что выбирать нечего. Что правильное решение всегда однозначно, всегда оно есть. В каждой конкретной ситуации. И поэтому очень важно не пребывать в фантазиях. И не пребывать в фантазиях по поводу практики. Например, когда мы слышим объяснение практики, и это объяснение кажется нам слишком уж простым, и кажется, что нам чего-то не договаривают. Это не значит, что нам чего-то не договаривают, какой-то тайной информации. Но это означает, что есть множество возможностей. Но иногда бывает, что какой-то человек, который чувствует, что он все знает, он что-то делает. Вот мы что-то делаем. И у нас что-то получается таким-то образом. Конкретно. Потому что есть много возможностей. Как-то оно должно получиться. И человек, когда говорит, вот нужно делать это так. В объяснениях этого нет. У него получилось так, он другим говорит, нужно делать это так. Это значит обуславливать других. Я тоже приведу очень простой пример. Вот иногда, когда я пою песню ваджра, особенно если я начинаю петь ее там 3-4 раза, то, естественно, высвобождаются какие-то напряжения, происходит движение энергии в теле. И у меня при пении песни ваджра иногда происходит, голова естественно отходит назад. То есть вот этот вот просто столб воздуха выпрямляется. Вот. И я пою вот так вот. Некоторые смотрят, а что, надо петь вот так? Я говорю, нет, не надо петь вот так. Вот мы поем нормально. У меня так получается. Это не должно превращаться в правило. Потому что когда кто-то делает что-то особенное, это всегда воспринимается как вот так вот и нужно делать. Превращается в правило. Поэтому, когда мы изучаем практики, мы очень внимательно должны смотреть, читать тексты, смотреть видеозаписи, чтобы у нас не было фантазий. Я другой пример приведу. Вот мы делаем Данапуджу, иногда мы делаем ее с колокольчиком. И левой рукой звоним в колокольчик. И вот когда-то Ринпоче, вместо того, чтобы звонить в колокольчик, он взял ваджру, колокольчик и начал отбивать, да, по колокольчику. Некоторые люди начали копировать то, что так делает Ринпоче. Ринпоче никогда не объяснял, что нужно так делать, да? Никогда не объяснял, что нужно так делать. Всегда, когда он объяснял, он говорит, мы бьем в колокольчик. На видео с объяснением практики мы бьем в колокольчик. Но вот это что-то необычное, да, это не как у всех. Вот мы как-то увидели, Ринпоче это сделал, да? Почему? У Ринпоче бывает, у него врожденный дефект суставов. Иногда ему может быть просто трудно бить в колокольчик, это могут быть болезненные явления. Да, что делает? Работает с обстоятельствами. Но когда мы видим что-то особенное, нам нравится и мы хотим чего-то особенного. Но нужно быть намного проще. Потому что дзакче на самом деле очень простой учение. Вот если мы говорим сложная практика гуру-йоги, там, гуру Падмасамбхава или мандарава и так далее, и так далее. Вот эта практика СА, которую я только что объяснил, это совершенная гуру-йога. чистом виде, полностью содержит все учение зачем, в чистом виде, в самом простом виде. Поэтому мы можем использовать этот метод. Каждый раз мы отвлеклись, мы можем сделать А, представить, расслабиться, но это не нужно никакого времени. Если у нас чуть-чуть больше времени, мы можем продолжить в этом присутствии и спеть песню ваджа. Это все очень просто. Здесь нет ничего сложного. И второй аспект, который у нас есть, это эмоции. Вот часто люди жалуются, что делать с этими эмоциями, что делать с этими эмоциями. Там кого-то гнев буревает, кого-то зависть, кого-то привязанность и так далее. Можем заметить, что всегда у нас возникают какие-то эмоциональные состояния. Что с ними делать? Вопрос не в том, чтобы с ними надо бороться. Это часть нашего состояния, это энергия. Но если это создает проблему, мы должны уметь решать эту проблему. Можем применить простые методы, как в методе сутры. Я вчера объяснял эту практику. Например, если мы испытываем эмоцию, мы можем попытаться найти, кто испытывает эту эмоцию. Ну, что, ну, я гнев, как я зол, да, например, как я зол, ну, кто зол. Начинаем искать, кто там зол, где это. Это все время или это не все время. Потом мы обнаружим, что я ведь не все время зол. Мы говорим, там, я там человек с такими-то качествами. Ну, у нас же не все время, не 24 часа в сутки проявляются эти качества. Но у нас есть идеи, у меня есть такие качества. Например, у человека есть идея, что он щедрый или гостеприимный. Вот. Он щедрый, иногда может проявляться щедрость и гостеприимство. Но если у человека есть идея щедрости и гостеприимства, а этого он не чувствует, то иногда ему приходится как бы мучительно следовать своей собственной идее. Или там говорят, мы должны быть вежливыми и так далее. Мы должны осознавать, что мы делаем. Если у нас возникает напряжение, то что наше состояние может противоречить той идее о нашем состоянии, которая у нас есть. Например, мы чувствуем злость, но у нас есть идея. Попробую, но не обещаю. Мы должны быть вежливыми. Да, у нас есть идея, что мы должны быть добрыми, да, а на самом деле у нас злость кипит. И мы там проявляем доброту, но все равно лучше бы не проявляли. Заботу, доброту, вот как Жванецкий говорил, да, такое размашистое, безжалостное чувство называется любовью. Поэтому возникает, с одной стороны, фантазия, с другой стороны, эмоция. Мы замечаем это. Если мы замечаем, то нам легче расслабиться. Если мы замечаем сильную эмоцию, мы можем понаблюдать ее. Откуда она идет? Где она находится? Где в нашем теле возникает напряжение? Мы это замечаем, это помогает этой эмоции расслабиться. Или, например, Ринпоче рекомендует делать такое упражнение. Если у нас очень сильное эмоциональное состояние, мы можем тогда встать, сделать вдох и сделать такой глубокий выдох, опускаясь вниз, и в конце делаем небольшую задержку дыхания. Небольшую задержку дыхания на выдохе. То есть не вдыхаем сразу, но просто на чуть-чуть, чтобы не возникало напряжение. И затем мы со вдохом поднимаемся, несколько раз так сделаем и наблюдаем свое состояние. Наблюдаем свое состояние, что происходит. Если мы чувствуем, что там гнев или страх или еще что-то до сих пор есть, мы можем еще сделать несколько раз. И мы можем заметить, как это уменьшается, как изменяется эта ситуация. Мы можем это делать, даже нам не обязательно делать это там вдох-выдох, потому что иногда в жизненной ситуации не всегда это получается. Вот мы разговариваем, там у нас идет беседа с начальником. И начальника понесло, и он говорит нам, говорит. У нас что возникает? У нас может возникать страх, гнев может возникать. Что мы делаем тогда? Начальник говорит, на самом деле не имеет большого значения, что он там говорит. Мы делаем выдох. Начальник даже этого не заметит, что мы делаем. Потому что человек, когда с нами ссорится, он увлечен всегда собой, а не нами. Мы делаем выдох, мы делаем небольшую задержку дыхания, потом мы вдыхаем, наблюдаем себя. Если нужно, мы повторяем это несколько раз. И мы можем увидеть тогда, что все это превращается в кино, все это превращается в мультики. Там кто-то машет руками, орет, брызжет слюной, а нам спокойно, нормально, и в общем-то это нас никак не задевает, потому что мы освободились от своего напряжения. Но очень важно освобождаться от напряжения, потому что быть расслабленным, это значит не иметь напряжения. Для этого мы обнаруживаем напряжение, мы контролируем напряжение, мы управляем своими напряжениями. Сегодня просто что-то невероятное в том, что случилось. То есть ты хочешь сказать, что женщины пить пришли? И вот таким вот образом мы наблюдаем свое состояние, все время наблюдаем свое состояние. Если мы освоили принцип гуру-йоги, то для нас любое состояние, даже эмоция, может стать гуру-йогой. Потому что эмоция длится сама по себе, без наших усилий. Мы не прилагаем усилия для того, чтобы злиться или для того, чтобы испытывать страх. Мы обнаружили, что страх, мне страшно. И расслабились в этом присутствии недвойственно. И тогда страх становится гуру-йогой. И тогда страх обнаруживается как проявление нашей собственной потенциальности, как просветленное состояние. Это очень важно применять в повседневной жизни. И важно, чтобы мы не следовали своим фантазиям, идеям, что все должно быть вот так, вот строго должно быть вот так, по правилам. Вот в чем, как бы, особенность дзен-общины? В дзен-общине есть принципы, но нет правил. Есть принципы, которые объясняются ситуацией. Но нет правил, которые предписывают делать так, так, так и так. Есть как бы направляющие указания, потому что ситуация обычно типичная. Но мы всегда должны быть ответственны за то, что мы делаем. И не навязывать свои идеи другим, потому что у одного могут быть одни идеи, у другого должны быть другие идеи. И когда мы общаемся, возникает конфликт. В конфликте нет ничего плохого. Мы не должны избегать, когда мы начинаем избегать конфликтов, тоже не очень хорошо. Почему? Потому что когда мы вступаем в конфликте всегда есть две стороны. Обычно мы видим сторону другую. Он дурак в конфликте. Он не прав. Я всегда прав. Это качество нашего человеческого видения. Мы всегда ощущаем себя правыми. И вот в тот момент, когда мы замечаем, что он дурак, а я прав, вот это момент заметить, что прав или не прав, это всегда связано с какой-то идеей. Правильная идея или неправильная идея. Это означает, что не только у него есть неправильная идея, но у меня есть идея, которую я считаю правильной. Моя идея — это фантазия. Мы обнаруживаем это. Мы обнаруживаем, что у нас есть идея, мы к этой идее привязаны, и мы хотим, чтобы все было по-нашему. Мы хотим, чтобы другие вели себя в соответствии с тем, как мы считаем нужным. Но если мы... Когда мы свободны сами, мы автоматически делаем свободными других. Автоматически. Мы не навязываем им то, что нужно делать. Если мы замечаем, что мы других строим, потому что мы знаем, как это должно быть, это симптом. Это симптом того, что сами мы не свободны. Мы не свободны от напряжения. Потому что есть разница между тем, например, когда мы ребенка оберегаем от того, чтобы он упал с обрыва, да, и контролируем его таким образом. Или когда мы заставляем ребенка маршировать так, как нам нужно. Делать то, что нам нравится. Есть разница между этим. И вот мы должны замечать в себе это. Потому что всегда, вот, чем хороша дзен-община, это такой котел. Это не то, что все маршируют, построились, и все маршируют в одном направлении. Некоторые люди, которые любят порядок, например, они приходят в дзен-общину и говорят, бардак у вас здесь какой-то творится. Другие наоборот, о, нет никаких правил, можно делать все, что угодно, можно там насрать на алтаре, например, и так далее. Вот. Это крайности, потому что принцип делать все, что угодно. Как формулируется в дзен этот принцип поведения? Одна из формулировок. Мы ничего не избегаем. И вот говоришь, мы ничего не избегаем в своем поведении. Да, мы обычно многих вещей избегаем в своем поведении. Ну, там мы избегаем ковыряться в носу там, при людях, или мы избегаем там, справлять нужду в публичном месте и так далее, и так далее. То есть мы каких-то вещей избегаем, у нас есть внутренние противоречия. Люди говорят, ничего избегать не надо, мы делаем, вот мне захотелось там на центральной площади нагадить, вот это будет махамудра. Это будет горчен, я выхожу за пределы ограничений. Почему? Потому что мне захотелось. Вот, или говорят там тантра, путь метода. Вот в тантре есть путь метода. Путь метода, когда мы специально делаем то, что нам не нравится. То, что неприятно, то, что против чего у нас есть обычно протест. Вот. Но если мы сами решаем, можно ли самому решить применять путь метода? Вот мне это не нравится, значит я это сделаю. Вот я решаю, что же мне не нравится. Мне вот это не нравится, я вот сделаю. На самом деле это значит, что нам уже хочется это сделать. У меня был один знакомый, он боролся с гордостью. Он каких-то книжек там почитал, давно это было. Он боролся с гордостью. Он мне рассказывал, как он боролся с гордостью. Он говорит, вот я понял, что я очень гордый. А? И что мне нужно сделать для того, чтобы преодолеть свою гордость? Я решил говна съесть. Вот. Да, и я взял, значит, положил ложку дерьма себе в рот, сижу, терплю, гордость преодолеваю, говорит, вот так вот я поборол свою гордость. Да, ну вот таким образом выйти на улицу, столько йогинов можно иметь. И каждый из нас в детстве без всяких проблем это делал. Без всяких проблем. И сейчас это выдается за реализацию, некоторые выдают. И вот такие йогины есть, да, у них идея такого, безумный йогин, он делает все, что хочет. Но делать все, что хочет, это уже не свободное действие, потому что это действие, обусловленное желанием. Желание обусловлено напряжением, обусловлено двойственным видением. Какая это свобода? Поэтому путь метода, например, возможен только, когда есть учитель. И учитель скажет тебе то, что делать, а ты будешь отказываться это делать, потому что учитель скажет не то, чего тебе втайне уже хочется попробовать. А то, что ты ни при каких условиях сам себя делать не заставишь. Если мы там возьмем знаменитую историю Келопы и Наропы. Когда Наропа нашел йогина Келопу, и Келопа его учил, применяя путь метода. И вот Келопа как раз говорил Наропе делать то, что сам Наропа ни за какие ковришки делать бы не стал. Он говорит ему, например, да, вот Наропа был монах, очень нравственный, всю жизнь в этих моральных принципах. И тут ему Келопа говорит, вон там невеста, процессия свадебная, говорит, а ну давай, укради мне невесту, хочу, вот, понравилась она мне, укради мне ее. Наропа, естественно, у него внутренний протест полностью, все его существо протестует. Но учитель сказал ему, надо это сделать, все. Вот это путь метода. Он сделал, его избили, естественно, по ходу дела, но он сделал. Потому что он преодолел свои ограничения. Но ограничения учитель увидел. Или когда Келопа ему сказал, прыгни со скалы. У некоторых есть фантазия, что если мне учитель скажет, прыгни со скалы, то я прыгну, и я не разобьюсь, потому что учитель волшебной силой меня там держит или там, еще что-то. Прыгнул. Разбился. Все болит. Келопа ему говорит, ты что чувствуешь? Он говорит, мое тело есть природа страдания, я чувствую очень сильную боль. Но он обнаружил боль как проявление своего собственного ума. И потом уже было дело техники вылечиться от этой боли. Но боль была обнаружена как проявление своего собственного ума и так далее. Но такие йогины с этими идеями, они приходят к учителю, бьют себя ваджером в грудь и кричат, учитель, я выполню все, я готов это делать, я посвящу всю свою жизнь практике, я там ничего не нужно, только практика. А учитель говорит, найди себе хорошую работу, одевайся прилично, женись и живи жизнью нормального человека. Тот, нет, учитель, может лучше там это. в пещере? Нет, нет, нет, в нормальной квартире. Может, лучше говна поесть? Нет, нет, вот хорошую работу. Вот учитель увидит то, что какие есть ограничения. Потому что если человеку нравится идея жить в пещере, нравится идея того, что он всем жертвует, он легко будет следовать этой идее. Мы своим фантазиям следуем со страшной энергией. Когда у нас есть какая-то идея, мы все сметаем на своем пути для того, чтобы ее осуществить. Мы должны обнаружить это. То, что мы получаем в конце, когда мы все смели, это обычно опустошение, разрушение, разочарование, или в лучшем случае краткий момент удовлетворения, краткий. А потом все начинается снова. Поэтому практика дзен не основана на фантазии. Когда мы говорим, что ничего не избегаем, это означает, что у нас есть знание равностности всего. Это значит, когда мы столкнулись с какой-то ситуацией, у нас нет отторжения этой ситуации. Потому что у нас всегда есть отторжение от чего-то. Есть к чему-то привязанность, есть к чему-то отторжение. Когда мы чувствуем, нет, это вот, вот это противоречит моим принципам, это нас блокирует. Это нас останавливает. Вот это не значит, что нас кто-то подначивает, а у тебя принципы такие, ты ограничен. Потому что потом мы начинаем следовать, нет, я ему должен доказать, что у меня нет принципов. Да? Такое тоже бывает. Это тоже ограничение. Мы наблюдаем, если нас кто-то подначивает, там, на слабо разводит, нас не должно это волновать никаким образом. Когда мы работаем со своим умом, когда мы наблюдаем свой ум, то даже наши собственные мнения нас мало беспокоят. Наши собственные мысли нас не беспокоят. А мы беспокоимся по поводу того, что думают о нас другие люди. Ну, а что о нас подумают люди, да? Что о нас... Люди думают только о себе на самом деле. Люди о нас даже и не думают. Можно голым пройти по городу, никто тебя не заметит. Есть, есть такой знаменитый эксперимент, в интернете можно найти, про гориллу. Вот показывают группе испытуемых фильм на экране, что происходит на экране. Группа людей в белых майках, три человека в белых майках, три человека в черных майках. Передают друг другу мяч. И все время ходят, двигаются. И задача посчитать, сколько раз люди в белых майках передают мяч. Ну, люди смотрят, смотрят, считают, считают, считают, посчитают там 13 раз или 15 раз. Говорят, хорошо, там правильно, или там на 1-2 ошиблись. А гориллу вы видели? Или говорят, какую гориллу? Не было там никакой гориллы. Не было? Ну давайте посмотрим еще раз, только сейчас не считайте. И вот они смотрят, и видят, что посреди этого ролик идет 2 минуты. Посреди этого ролика выходит прямо в камеру горилла, пялится, бьет себя в грудь. И вот так вот уходит, картинно. По-моему, 50-80% вообще не замечают эту гориллу. Потому что мы всегда увлечены своими идеями. Наш ум работает таким образом. Иногда мы беспокоимся о том, что другие люди думают по нашему поводу. Да они не то чтобы думают по нашему поводу. Даже если они думают, почему это должно нас беспокоить. Если мы знаем, как, какова природа мысли, как мысли возникают, как мысли исчезают, мы поймем, что в общем нет способа остановить людей думать по нашему поводу плохо. Они в любом случае будут делать плохо, думать плохо. Потому что даже Будда еще говорил, что люди осуждают всех. Ты стоишь, осуждают. Ты сидишь, тоже осуждают. Стоишь неправильно, сидишь, тоже неправильно. Почему? Потому что люди страдают. Почему мы занимаемся осуждением? Потому что мы страдаем. Мы страдаем от того, что мы не чувствуем счастья, у нас нет, есть напряжение, нет расслабленности. И тогда любой повод для нас это вот высказать. Вот мы знаем, да, когда мы в плохом настроении, что происходит? Нас раздражает любая мелочь. Вот все, что нас обычно не раздражает, то, знаете, как в анекдоте про пьяного Илью Муромца, соловей-разбойник и змей Горыныч жаловались, да, то так как трезвый нормальный мужик, а так как выпьет, то свистишь не в мелодию, а то летаешь не криво, или что-то такое. Вот, можем посмотреть на себя, как это с нами происходит. Потому что у нас есть напряжение и есть объект. И всегда виноват объект, всегда виноват кто-то другой. Мы всегда ищем того, кто виноват. Если мы наблюдаем себя, если мы учимся работать со своим умом, у нас нет проблемы сотрудничать с другими людьми. Потому что мы понимаем, что наше мнение это не так важно. Потому что если даже мы будем упорствовать и утвердим свое мнение, это ничего не поменяет на самом деле. Значительно проще не иметь мнения. Вот когда у нас есть ситуация, в которой у нас есть идея, и мы очень хотим эту идею воплотить изо всех сил, победить в споре и так далее. Это наша проблема тогда. Что мы получим, если мы победим в споре? Минутное удовлетворение до следующего спора. Но если мы обнаружим свою идею, и мы сможем расслабить ее, освободиться от нее, она самоосвобождается, то мы обнаружим, что нам уже хорошо, независимо от того, выиграем мы спор или не выиграем спор. Почему в дзен не используются дебаты, например? Как в школе Галуп, например, или в школе Сакти не используются дебаты. Потому что не о чем спорить. И когда мы занимаемся практикой, очень важно понимать ценность общины. Потому что мы все связаны одной передачей. Одна и та же передача. Одним учителем. У нас есть эта связь. И мы собираемся, для того, поскольку у нас есть какой-то общий интерес. Но когда мы собираемся в дзен общине, это самые разные люди. Например, я прилетаю на остров Маргарита, да, и мы там садимся есть, или мы садимся играть в какую-то игру тибетскую. И вот мы сидим, вот сижу за столом я, рядом со мной сидит, допустим, член совета директоров Ситибанка Нью-Йорка. Здесь сидит хиппи из Колумбии. Здесь сидит художник из ЮАР, который расписывает небоскребы. Вот мы собираемся в одном месте. Что между нами общего? Ничего. На относительном уровне ничего общего у нас нет. Но мы все оказались здесь, а там за соседним столиком какой-нибудь московский бандит может сидеть, например. Или еще кто-нибудь. Потому что все объединены передачи. Все приходят с разными идеями, все приходят разными путями. Но есть нечто, что объединяет. Поэтому, когда мы действуем в общине, мы действуем на основе того, что нас объединяет, что у нас общего. А не на основе различий, которые у нас всегда будут. Потому что должно быть понимание. Когда мы понимаем пользу от учения, а пользу от учения мы понимаем, когда мы его конкретно применяем, и нам сразу становится хорошо, потому что если мы правильно применяем учение, нам сразу становится хорошо. Не в будущем. Не так, чтобы мы в этой жизни пострадаем, а в смерти нам, после смерти нам все зачтется. Ну, зачтется или не зачтется, мы не знаем. Это фантазия. Но есть конкретные вещи. Нам становится легче. И это не то облегчение, когда вот нам сейчас хорошо, а потом у нас начинается ломка после этого хорошо. Нет, это облегчение без тяжелых последствий. И это значит, учение хорошо в начале, в середине и в конце. Значит, учение работает сразу. Если мы понимаем ценность учения, автоматически должно быть понимание ценности не только учителя и учения. Учитель, естественно, как источника учения. И это непрерывный источник. Это не то, что учение, нет такого, что мы получили учение один раз в ограниченный кусок времени и все на этом закончилось. Нет. Если мы понимаем принцип зачем, мы обнаруживаем, что связь с учителем идет непрерывно, всегда. До полной реализации. То, что Чигьяван Тайнору говорит, мы связаны все до полной реализации. Пока есть чем быть связанным, пока у нас есть какое-то ограниченное существование, есть ограничения, всегда есть необходимость в учении. Всегда. Нет такого, что вот я получил, некоторых людей есть такая идея. Они там вот съездили один раз на ретрит, потом учитель снова приезжает, друзья говорят, давай поехали на ретрит. Что, у тебя же есть свободное время? Есть. И деньги есть. Есть. Интересно тебе? Да, интересно. Ну поехали. Не, не хочу. Почему? Да я уже все получил, теперь практиковать надо. Только вот это все только делать. Что еще получать? Вот это вот практиковать надо, оно никогда не происходит. Потому что если человек говорит, надо практиковать, иди ездить на ретриты, значит он не практикует. Потому что если он действительно практикует, он понимает, что всегда у него обнаруживаются пробелы. Он всегда понимает, что у него есть что узнать новое. У него всегда нужен источник вдохновения, всегда упирается. И понимает важность учителя. Когда у нас есть иллюзия, что у нас нет проблем, это всегда иллюзия. Мы в сансаре, у нас есть вот это мясо на нас, мы носим мясо. Значит, у нас есть проблемы. Это иллюзия, что у нас нет проблем. Поэтому учитель это всегда источник знаний и учения. Но и община, потому что без общины не проявляется учитель. У нас нет такой ситуации, что вот я избранный такой ученик, как вот в сказках мы читаем, сказки какие-то про Махасидха. Вот жил себе и тут к тебе пришел вдруг Махасидха, говорит, чем ты тут занимаешься, давай я тебя научу как медитировать. И вот научил, и все, стал просветленным, избранный ученик. У многих людей есть такая идея избранности. Вот я избранный, у меня особое отношение с учителем. У нас у всех одинаковое отношение с учителем. Старые ученики, новые ученики. Можно посмотреть, как Чигьян Нанкайнорбу общается со своими учениками. Нет разницы. Одинаково. Первый раз человек пришел, или 101 раз человек пришел. Он общается одинаково. И... Поэтому мы должны понимать, что мы получаем учение все вместе. Мы связаны, мы находимся в одном состоянии. Мы получаем передачу вместе. Но даже когда мы говорим практика передачи, всемирная практика передачи, некоторые говорят, а я там сам дома по интернету послушаю и так далее. Во-первых, должны быть объяснения, потому что если мы не получаем объяснения, мы не получим передачу, потому что мы просто получим, может быть, устную передачу мантр, там, благословение, но не более того. Понимание не может быть, если мы не понимаем, что делать. Это во-первых. А во-вторых, смысл того, что есть трансляции. И смысл того, что есть вот эта вот передача. Принцип был в том, первоначально принцип заключался в том, что есть община. И здесь вместе сидят те люди, которые знают, что такое гуру-йога. Которые могут находиться в этом знании. Физически. Потому что когда мы... Просто слушаем трансляцию или смотрим даже видеотрансляцию. Аспект энергии очень слабый. Если у нас есть хорошая чувствительность, хорошая связь с учителем, для нас это не проблема. Но значительно сильнее это проявляется, если рядом сидит несколько человек, которые уже получали передачу, которые уже практикуют, у которых может быть у них неустойчивое знание, может быть у них они не могут точно все объяснить, но у них есть какое-то знание. В них есть передача. И когда новый человек приходит в такую ситуацию, то значительно меняется все это, значительно полезнее, значительно более эффективно, когда человек приходит в общину и в общине получает передачу, в общине слушает трансляцию и так далее. Потому что мы объединяем свою энергию. Когда мы делаем коллективную практику, мы объединяем свою энергию. И все происходит намного сильнее. Во много раз может возрастать интенсивность прохождения практики. Потому что мы двигаемся в одном направлении. Даже в мирских вещах это известно. Почему солдаты поют? Да? Очень простой принцип. Почему люди поют вместе, скандируют? Потому что их энергия при этом объединяется. Когда кричат там ура, ура, ура и так далее. Заводится, боевой дух через это проявляется. Вот Витя Крачковский, которого мы здесь знаем, рассказывал мне интересную историю. Когда у нас проходила на Украине оранжевая революция, там на площади собралось 500 тысяч человек. И собрались они реально за идею. И 500 тысяч человек что-то скандируют. То есть Витя вообще не следил ни за какой политикой. Вот мы прилетели из Венесуэлы через 2 дня после выборов, когда вот только все это началось. Мы прилетели, если я еще по интернету следил, он вообще этим не интересовался, не знал, что в стране происходит. И вот он попадает, я уехал домой из Киева сразу же, а он остался проводить в Киеве ретрит по янтра-йоге. И вот он проводил ретрит вечером, а потом он шел гулять по городу, и его притащили на Майдан, там где стоят люди. И вот он рассказывает мне интересную вещь, говорит, я вообще не знаю, что здесь, кто это такие, кто такой этот Ющенко, понятия не имею. Вот. Стою, расслабляюсь, наблюдаю. Через несколько минут я обнаруживаю, что все орут «Ющенко, Ющенко». Через несколько минут я обнаруживаю, что я вместе со всеми ору «Ющенко». Я думаю, так что? Это неправильно. Что такое? Стоп, остановился, контролирую себя. Через несколько минут опять ловлю себя на том, что я вместе со всеми это ору. Это энергия. И одно дело, когда эту энергию используют в политических целях, А другое дело, когда мы используем это для практики, мы объединяемся, все намного сильнее. Можем посмотреть, что мы чувствуем. Вот мы возьмем там, концерт какой-то. Одно дело, когда мы слушаем концерт в записи, да, и совсем другое дело, когда мы приходим на концерт любимого музыканта, мы приходим в зал, и нам вообще рвет крышу. И потом мы слушаем, у нас может быть какие-то отблески того, что мы испытывали в зале. Но это и близко несравнимо. Это энергия. Так работает энергия. И мы используем этот принцип в своей практике. Почему не использовать? Это очень важный принцип. Мы используем это, поэтому община очень важна. Поэтому важно, чтобы было место для общины. Почему? Потому что есть у нас есть... Всегда мы начинаем, естественно, с чьих-то квартир. Но квартира, это всегда значит, у нас есть личные отношения с хозяином квартиры. И хозяин может сказать, ну, бывает хозяин, который скажет, да пускай все приходят, мне все равно, кто приходит. Более расслабленный если человек. Иногда человек может быть более напряженным, скажет, вот я не хочу вот этого у себя видеть дома. Да? То ли он в носу ковыряется, то ли он ест не той рукой и так далее. То ли он там, вот, пукает не к месту. А другой человек скажет, ну вот у этого дома я буду делать практику, а к этому домой я не пойду. Потому что есть личные отношения. Если у нас есть помещение, даже маленькое помещение, но которое не является чьим-то личным местом, это намного проще. И людям, новым людям значительно проще приходить, когда есть помещение. Потому что когда человек заходит кому-то домой, он уже чувствует себя стесненно, если это не, там, не полностью развязанный человек, есть такие, которые куда хочешь пролезут без мыла. Да? Но если это нормальный человек, мы приходим кому-то домой, мы чувствуем себя не очень стесненно. Если это публичное место, то общественное место, нам намного проще, потому что мы более-менее все пришли, мы в равных условиях со всеми. Это намного проще, намного расслаблено. И естественно, община нужна для чего? Община нужна для того, чтобы учиться, для того, чтобы разбирать практики. Если есть у нас несколько человек, мы разбираем практики. Кто-то знает больше, кто-то знает меньше. Если возникает дискуссия, всегда возникает дискуссия, не надо спорить, вот это так. Ну, надо посмотреть, а что говорит там учитель по этому поводу. Всегда, вот, если мы не можем в книжках это найти, кто-то говорит, я точно знаю, что вот это должно быть так и так. Книжечку предъявите, да? Покажите. Вот. Если действительно в книжке нашли такое, ну хорошо, иногда может и не нашли. Тогда есть вопрос выяснить, расшириться чуть-чуть, узнать там у кого-то еще. Может быть, в конце концов, можно Чигьялнам Кайноргу всегда написать и задать ему вопрос. Он на все письма отвечает. Чигьялнам Кайноргу иногда встает в 3 часа утра и тратит 3-4-5 часов для того, чтобы ответить на все письма, которые ему приходят по электронной почте. А письма к нему приходят фантастические обычно. А вот мне там разводиться или не разводиться, или жениться или не жениться, или вот, ну, все, там, вот ребенка в какой институт там, и так далее. Вот это любимые вопросы, которые люди задают, чтобы спрашивают, кого учить, а для чего? Чтобы снять с себя ответственность. Учитель обычно отвечает, ну действуй по обстоятельствам, действуй как тебе больше хочется, чего ты хочешь, пойми. Вот. Потому что учитель зачем не принимает на себя ответственность за нас, не снимает. Он ответственен за нас, но по-другому. Он не помогает нам снять с себя ответственность и говорить, я буду за это отвечать. Как он будет за это отвечать? Некоторые люди говорят, вот мы примем такое решение, я отвечаю за это. Как мы отвечаем? Последствия мы все испытываем, да? Как мы будем отвечать, если там кто-то ведет корабль, там, или пять человек сидят в лодке, один говорит, вот я сейчас пробью днище, и он говорит, ты что, дурак? Не, я несу ответственность за то, что сделал. Пробивает днище и несет ответственность. Да тонут все, а несет. Но у него есть идея, что он несет ответственность. Вот это наша идея ответственности. Это абстрактная идея, ничего не значит. Абсолютно ничего не значит. Ответственность — это значит, ты испытываешь последствия, а не другой. А когда другой испытывает последствия, это уже не твоя ответственность. И поэтому, если у нас вопрос по практике, замечательно. Можем его задать кому угодно. Куча инструкторов за член общения, куча опытных людей. Можно задать Шигьялу Нанкамеру. Самые разные есть возможности. А иногда Шигьялу Нанкамеру, например, присылают письма, да, целая история жизни на 5 страницах. У него нет времени это читать. Он бы и прочитал, но у него реально нет времени это читать. Но тогда отправляет кому-то из своих близких учеников, которому доверяет, и говорит, ну изложи там в 2-3 словах о чем там. И потом отвечает сам. Хотя иногда ему даже и читать не нужно, потому что я видел совершенно фантастические вещи, когда, во-первых, Шигьялу Нанкамеру никогда по мобильному телефону практически никогда не разговаривал. И вот была ситуация во время ретрита в Москве, во время прошлогоднего ретрита в Москве. Один из наших важных братьев по ложному обвинению оказался в тюрьме на несколько лет. И, ну, в общем, удалось его перевести на психиатрическую лечебницу. И, в общем, он там находился, он работал над освобождением и так далее, и так далее. И он все время, когда у него была возможность, он писал Ринпоче, передавал какие-то письма, спрашивал что-то. Вот. И вот у него появилась возможность звонить по мобильному телефону оттуда, из своих застенков. И он позвонил мне и говорит, Игорь, я хочу поговорить с Ринпоче. Я подхожу к Ринпоче, ну, потом подхожу к Ринпоче и говорю, Ринпоче, вот там этот человек, он знает, естественно, уже эту историю, он говорит, он хочет позвонить, поговорить по мобильному телефону. Ринпоче говорит, ну, я никогда не разговаривал по мобильному. Я говорю, ну, вот такая ситуация, у меня нет другой возможности с вами пообщаться. Ну, хорошо. Значит, на следующий день заканчивается ТУМ. Я его там набираю, он мне перезванивает, и я подхожу к Ринпоче. А он мне рассказал, вот, говорит, вот ты скажи Ринпоче, потому что я переводчик в этом. Ну, он так чуть-чуть английский знает, но хотел, чтобы я Ринпоче объяснил, рассказал что-то, что нужно, спросил, что я должен спросить у Ринпоче. Вот. Он там мне рассказывает, я подхожу к Ринпоче, даю Ринпоче трубку и хочу уже что-то объяснить, поэтому Ринпоче меня не слушает и в трубку ему начинает говорить, что ему делать. Совершенно точно по теме говорит, вот делай то-то, то-то, такую-то практику, не беспокойся и все будет хорошо. В этом году этот человек был на ретрите. Вышел. Вот. Такая ситуация. Но все равно нам нравится вот писать письма учителю. Можно написать, если есть о чем. Если действительно это связано с практикой. Но мы должны понимать, что у учителя есть свое время, и это время ограничено. И учитель сидит после учения на ретритах, мы могли видеть, да, сколько он сидит? 2 часа. 2 часа он сидит, и все к нему подходят. Все, кто хочет подойти, все имеют возможность подойти. Вот он 2 часа дает учение, и 2 часа он еще сидит, он отвечает на вопросы. Он принимает подарки. Естественно, ему эти подарки не нужны. Да? Вот набирается 2 огромных мешка или больше подарков. Где банки чая, какие-то красивые камешки с моря, какие-то картинки, которые там мой внучек вам прислал. И так далее. Но люди дают это искренне, все сердце, он это все принимает. Шигьялу Нанкамеру тратит несколько часов в день для того, чтобы вязать защитные шнурочки для детей. Потому что люди обращаются к нему с просьбой. Ну вот он уже кого-то не так давно начал учить, по крайней мере, плести эти шнурочки. Но я видел, как в Калмыкии он 5 часов в день, когда он был в Калмыкии, 5 часов в день минимум, а то и больше, 10 часов в день, он тратил на то, чтобы плести шнурочки. Потому что там приходит какой-то человек, вот, какое-то высокопоставленное лицо местное приходит на аудиенцию и говорит, вот там у меня дети, там защита какую-то. Он говорит, ну хорошо, сколько человек? Он говорит, 4. Ну, там, я, жена, двое детей, да, 4. Ну хорошо, принеси мне имена и даты, говорит, я сделаю тебе эти шнурочки. Вот. На следующий день он пришел со списком. 100 человек. Родственники, родственники, родственников, родственники, родственников, родственников. Он принес 100 человек, которые тоже захотели защиту. Сколько времени нужно, чтобы на 100 человек? Я увидел, я уже тут его остановил, говорю, ну соображаете, что вы делаете, да? Говорили 4, ну ладно, там несколько. Ну ладно, ладно, я сейчас не нужно по учету. По благу в рай, да. Кого не жалко, значит, те останутся без защиты. Добрый какой. Это религиозное отношение. Это вот то, что значит буддизм как религия, а не как практика. Поэтому община очень важна. Это та среда, в которой мы делаем практику. И Санти Махасанта, мы говорим ретрит по Санти Махасанта. Мы провели. Санти Маха это дзакчен, санха это община. Санти Махасанха это дзакчен община. Нет разницы между тем учением, которое дает Чигама Канорху, и дзакчен община. Дзакчен община построена на тех же самых принципах. И когда мы сотрудничаем, например, в дзакчен общине, это все должно быть очень конкретно. Почему у нас есть синий, красный и желтый сектора? Это связано с умом, энергией и телом. У нас нет идеи, что кто-то там координатор или кто-то начальник. Нужно понимать, что мы делаем. Какая функция дзакчен общины? Мы изучаем учение дзакчен. Для этого что нам нужно? Нам нужно собираться. Нам нужно разучивать практики. Нам нужно проводить ретриты. Это, нам нужна библиотека. Да? Вот эта функция синего сектора определить, что именно нам нужно, как нам нужно. И здесь нет вариантов, здесь нет фантазии. Да? Синий сектор не говорит, нам нужен огромный трехэтажный дом для общины. Нет, потому что это не его забота. Что нужно? Библиотека, нужно какое-то место для практик, нужна возможность изучения практик, нужна возможность приглашения. Он говорит, вот у нас есть такие задачи. Затем красная, задача красного сектора в чем? Очень просто, не надо ничего придумывать. Вот у нас задачи поставлены, задачи очевидны. Нет фантастических задач, есть конкретные очевидные задачи. Какие нам ресурсы для этого нужны, какие нам люди для этого нужны, какое помещение нам для этого нужно. И помещение неважно, круглое или квадратное, там, с таким потолком или таким. Мы смотрим, какие есть реально возможности. А то иногда кто-то один нашел помещение, другие говорят, ой, мне это помещение не нравится, мы сюда не пойдем. Что происходит? Никакого помещения нет в результате. Потому что кто-то препятствует. И какие ресурсы нам нужны? Вот. Сколько нам нужно денег для этого? И тогда уже желтый сектор говорит, а у нас вот столько-то денег, вот столько-то мы можем собрать и так далее, там пожертвования, членские взносы и так далее. Вот для этого. И тогда мы смотрим, мы видим свою конкретную ситуацию, это все без фантазии. Без фантастических идей, как должно быть и так далее. Очень просто и естественно, как вода течет, насколько же естественно. Хорошо. Одна из важнейших практик, которую мы делаем в дзакчен общине, это ганапуджа. И два основных принципа ганапуджи, это называются не по-тибетски сак-джан. Сак означает накопление, джан означает очищение. То есть мы накапливаем заслуги и мы очищаем свои препятствия, свои проблемы. И каким образом? Прежде всего за счет созерцания. Мы очищаемся и мы делаем подношения. Мы делаем не только материальные подношения, потому что материальные подношения мы сами же и съедаем. Да? Какая заслуга от того, что ты себе нарезал тарелку колбасы, налил себе рюмку водки, съел колбасу, запил водкой, и говоришь, вот я заработал заслуги, да? Какие тут особые заслуги? Но подношение мы представляем. Мы представляем, что мы всем делаем подношение. Мы представляем это в своем уме. И наш ум обладает большой силой. И у нас есть идея, что мы делаем что-то для других. Тогда это приносит заслуги. И мы очищаем одновременно препятствия, потому что мы знаем, что все это на самом деле, все это происходит в нашем уме, это нереально, это наш ум работает. Мы сейчас будем делать простую ганапуджу. Простую ганапуджу сначала мы делаем очищение дыхания, которое я утром рассказывал, я не буду сейчас все рассказывать. Мы делаем очищение дыхания, 9 очистительных дыханий. Затем мы делаем гуру-йогу с А, мы представляем А в центре измерения, произносим А, расслабляемся в этой ясности. Затем мы делаем очищение элементов, тоже как я уже рассказал. После этого у нас идет прибежище бодхичитта, то есть мы произносим А, мы представляем перед собой гуру Падмасамбаву как символ единства всех наших учителей. И осознаем, что мы вступили на путь, и то, что мы это делаем на благо всех существ, которые с нами связаны. Произносим слова прибежища Наму Гуру Бе, Наму Деву Бе, Наму Дакини Бе. После этого мы делаем преображение. Преображение в Дакини Симхамокху. Мы это уже обсуждали во время ретрита, я не буду сейчас это рассказывать. Мы произносим один хум. И с одним хум мы мгновенно преображаемся в симхамокху, которая стоит в измерении огня, и мы начитываем какое-то количество раз, мы начитываем мантру симхамокху, которая вращается против часовой стрелки вокруг синего хума. Мы делаем преображение, затем после преображения начинается собственная ганапуджа. И сначала мы делаем внешнюю ганапуджу, то есть мы мысленно приглашаем всех просветленных существ, и делаем им подношение того, что им нравится. Для этого мы используем три важных принципа, которые называются по-тибетски джан пел гью. Джан означает очищение. Это значит, мы подносим нематериальные вещи, которые Будды все равно не могут съесть. Вот Ринпоче рассказывал историю, как после ганапуджи мы делаем подношение остатков. Вот, помимо подношения остатков, вот мы оставляем трем корням, то есть всем просветленным существам. Мы сделали во время ганапуджи подношение, и это остается какое-то время там, в комнате, где мы это делали, на алтаре, если у нас есть алтарь. И вот один из его учеников, итальянец, ему жаловался, говорит, ну Пачи, что такое? Вот я делал у себя в саду ганапуджу, во дворе делал ганапуджу, я оставил подношение трем корням, вечером сделал. Утром прихожу, оно все еще там. Почему они не забрали подношение? Мы представляем подношение, в уме представляем подношение. И мы представляем, что эти подношения мы очищаем светом, мантрой, свои созерцания мы очищаем. Это означает, что мы не воспринимаем то, что лежит на столе, мы не воспринимаем как нечто отдельное от нас, двойственное, но распознаем, что то, что мы видим, это наша собственная потенциальность, это наше собственное видение. Это очищение. Затем пел, умножение. Мы заполняем всю Вселенную этими подношениями. Мы не делаем ограниченные подношения, мы заполняем всю Вселенную. И затем гюр, мы представляем, что эти подношения превращаются в то, что нравится тем, кому мы подносим. Мы не делаем подарки, вот как мы знаете, для чего существуют магазины подарков. В них продаются те вещи, которые человек никогда не купит себе, но с удовольствием купит другим, потому что думает, что это хороший подарок. То есть ему самому такую вещь подарят, он будет в ярости. Да? Поэтому из магазина подарка вещи обычно кочуют в мусорное ведро. И мы подарим то, что нравится тем, кому мы дарим. Мы не себя делаем счастливым, когда мы делаем подарок. Да? Мы делаем того человека счастливым. И вот мы представляем, что всем существам, а у существ самые разные вкусы. Кому-то нравится повидло, кому-то нравится дерьмо. Мы подносим то, что им нравится. Не судя о том, ой, у него неправильные вкусы, я буду учить его правильным вкусам. Подносим в своем воображении. Потому что, как минимум, у нас должно быть воображение свободно. Ум должен быть свободен, если даже мы сами полностью не свободны. Это гью, джангл гью. И вот когда мы делаем подношение, сначала мы произносим рам ян кам, это слоги трех активных элементов, огня, воздуха и воды. Мы делаем очищение звуком этих элементов. Ом ахум, это три ваджры, истинное просветленное состояние тела, речи, ума. Ха, хо, ом ахум, хо. Хо это означает, что мы представляем все эти подношения, то есть это проявляется в нашем уме. Затем ха-хо-шри мы делаем как раз джан-пел-гью, то есть мы осознаем, очищаем, приумножаем и превращаем в то, кому что нравится. Джан-пел-гью, то есть ха-хо-шри, ом-рам-ям-кам, ом-а-хум-хо, ха-хо-шри. Делаем это. И мы затем делаем подношение трем корням, то есть всем просветленным существам. Делаем краткое подношение, делается таким образом. Мы представляем всех просветленных, ну, общая идея, нам не нужны подробности, что они здесь. И мы произносим Ом Ахум Ваджрагуру Дева Дакини Шри Дармапала. Ваджрагуру это ваджрные учителя, Дева Дакини это мужские и женские проявления, Дармапала это охранители учения. Ом Ахум Ваджрагуру Дева Дакини Шри Дармапала. Сарва Самая Джа, мы напоминаем о Самаях. Ваджра Спрана Кхам, мы заполняем все пространство подношениями. Ну, пространство уже заполнено. Мы осознаем, что все, что есть в пространстве, это наш собственный ум, проявление нашего собственного ума. Вот что это означает. И затем мы делаем подношения, тантрические подношения трем корням. Мы произносим, значит, здесь мы делаем мудрое. Сейчас подробно не буду на этом останавливаться, потому что мудрое все равно требует изучения более длительного. Мы говорим, Ом Ахум, мы это учение, движение уже разучили сегодня. Ом Ахум Ваджрагуру Дева Дакини Шри Дармапала Сарва Самая Джа Ваджра Спрана Кам. Очень простое. Затем Ом Ахум Ваджрагуру Дева Дакини Сапаривара. Сапаривара значит со всем окружением, со всей свитой. Сапаривара. Рупа. Все, что мы видим. Шабда. Все, что мы слышим. Ганде, все, что мы обоняем, раса, все, что мы вкушаем, спарша, все, к чему прикасаемся, все прикосновения, дармадату, все явления, которые мы постигаем умом, маха панца амрита, пять великих нектаров, это связано с пятью способностями чувств, вот такую вот мудру мы делаем. Есть в книжке, есть изображение этих мудр, поэтому не буду сейчас описывать. Ракта, принцип солнечной энергии. И Махапанца Амрита также принцип лунной, мужской энергии. Ракта, принцип солнечной энергии. Балинта, все материальное. Бодхичитта, изначальное состояние. Ганачакра, то есть всеобщее подношение. Пуджа, делаем подношение. Хо, это делаем сейчас. Это подношение трем корням. Затем идет подношение всем охранителям. Ом Шри Ваджра Дармапала, Сапаривара, Рупа, то же самое. Делаем Рупа, Шабда, Ганде, Раса, Спарша, Дармадату, Махапанца Амрита, Ракта, Балинта, Бодхичитта, Ганачакра, Пуджа, По. И затем делаем подношение местным охранителям. Ом Бумипати Локапала. Бумипати Локапала это охранители местности и охранители разных мест. Бумипати Локапала Сапаривара Ганачакра Пуджа По. Вот так мы делаем внешнюю Ганапуджу. Затем мы делаем внутреннюю Ганапуджу, то есть подношение своему собственному состоянию. Мы прежде всего произносим Ом Ахум. Это наше состояние тела, речи, ума. Затем мы произносим Алалахо. Алалахо выражает наслаждение. И поем песню Ваджра. Затем, когда мы произносим, поем Ахо Махасукахо Алалахо. Мы много раз произносим Ахо Махасукахо на красивую мелодию. Потом в конце один раз делаем Алалахо. Мелодия примерно такая. Ma ha последнему разу мы добавляем алалахо на эту же мелодию. И когда мы раздаем пищу, ну можно пищу заранее уже разложить по тарелкам, это экономит очень много времени. И сначала подносится, если есть учитель, подносится учителю. Если нет учителя, то подносится ведущему, тот, кто ведет для нахуджу. И подносится обычно уважительно, потому что ведущий выполняет функцию учителя в данном случае. И ведущий берет подношение, после этого все остальные берут подношение. Мужчины берут еду в правую руку, питье в левую, женщины наоборот. Что мы едим на ганапуджи? Основные две вещи — это мясо, разные виды мяса, и это спиртное. Мясо, потому что мы устанавливаем таким образом связь с этими живыми существами, которых уже кто-то убил, и мы можем установить с ними связь, и в следующей жизни у них улучшится рождение, и они получат связь с учением. Спиртное мы используем, потому что мы видим, как со спиртным меняется наше состояние, и спиртное может помогать нашему осознаванию. Но мы ни в коем случае не должны доходить до состояния опьянения. Если мы внимательны, если мы наблюдаем свой ум, мы можем заметить, когда мы пьем спиртное, мы можем заметить ту грань, за которой начинается опьянение. Это очень четкая грань. И мы не пересекаем эту грань. Поэтому мы пьем спиртное. Когда мы начинаем есть, то мы ждем, пока учитель или ведущий и поест, и попьет. Не начинаем сразу запихивать себе в рот. Ждем, пока учитель и поест, и попьет. И потом мы начинаем есть и пить. Мужчины начинают с еды, женщины начинают с питья. Но после того, как учитель сделает и то, и другое. И мы едим, и мы стараемся ощущать вкус каждой пищи, наслаждаться этим вкусом, испытывать переживание этого вкуса, потому что вкус — это там, где момент соприкосновения, там, где то, что не было нашим телом, становится нашим телом. Это момент выхода за пределы двойственности. Обычно мы его проскакиваем. Но мы обнаруживаем это переживание вкуса, мы находимся в нем как бы в гуру-йоге, в созерцании. Это главное в данном пуджи. И когда мы едим, мы оставляем остатки по чуть-чуть от каждой пищи, не объедки, а именно остатки. В конце пуджи мы это собираем, мы это освещаем мудрой мантрой. И это символическое подношение для тех, кто не может вот в нашей помещении находиться, для тех существ, которые не могут участвовать в нашей ганапуджи, наслаждаться вместе с нами. Мы выносим это за пределы помещения, делаем символическую ганапуджу, для символическое подношение. И затем мы посвящаем заслуги. Хорошо. Другой вопрос. Да. Касаемо чистого места, то есть вот, ладно, есть подношение там малым гостям, да, тарелка для трех корней. Как всегда она наполнена, то есть там полстакан вина. Куда выносить в городе? То есть какие места допустимы? Римпоче сказал, что в городе вот это подношение для трех корней мы можем, если нам некуда это вынести, мы можем это съесть. Понятно. Потому что с этим супом иногда булькаешь и идешь по городу, то есть, ну, вроде находишь какой-то парк. Привлекаешь тем самым внимание, совершаешь странные вещи, фактически срёшь вот так куда-то. Надо действовать по обстоятельствам. В некоторых местах делается что-то вроде скворечника такого. И туда это выкладывается, за окном это висит. Мало ли кто кого кормит, да? Никого не волнует. Ну, вынесли и все. Что был прецедент в Москве, то есть там поветрим или сразу? Поветрим, конечно, потому что сейчас мы еще не закончим. Да. Там человек просто говорит, ну, некуда у нас, я просто выкидываю. Ну, типа пространство и просто. Зависит от обстоятельств. Ну, по своему опыту, либо крыша гаража, либо подоконник. Больше на Ганапуджу рассказывали эти какие-то монахи приезжали, проводили в кабинете, и они такое блюдо шоколада, типа уже со мной блюдо шоколада высыпали, как раз время дефицит. Такой так, народ такой стоял под окном, так, на лужайку выпала гора шоколада. Ясно. То есть, если что, съесть это вполне возможно, да? Да, то, что трем корням подношения, мы это можем потом съесть, если нам некуда это вынести. Да, потому что, ну, если бы выбраться вместо собачки гуляет. Я вот вроде нашел, да, там, пристроился бабкой из окна. Ты что, снимаешь здесь там, и пошел поехать. Нет, это действительно. То есть, ну, это реально смотрится, знаешь, человек вываливает из ведерка, там, непонятно что, то есть смесь вид так, там. А, я не понимаю, откуда у вас ведерко-то набирается, да? Пять человек приходит на пуджу, ведерко. Ну, не ведерко, большой стакан. Я покажу. Большой стакан. Мы маленькие кусочки кладем, нам не надо огромные куски класть и показывать нет, свою нет, щедрость, да? Так от каждого... Это имеется от каждого вот... Ну, нет, это мы этим... Нет, это о трех корнях говорится. О трех корнях говорится. Я про три корня говорю. А, три корня? Ну вот три корня можно... Эти-то тоже будут вот такие вот... Это мы уже привыкли, это уже щит, да, как раньше. Хорошо. Ладно, тогда давайте мы сейчас уже сразу, чтобы все было разложено, все было готово по тарелкам. Разложим, сделаем. Через 10 минут сделаем ганапуджу. Надо перечитать что-то. Если нет, то я не знаю, я правила. День надо испортиться в такой же реальности. Уже ты его точно не съешь. Нет, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 По обстоятельствам, может быть, даже тарелочки, кусочек, там, что-то по обстоятельствам больше. Нет, все равно на алтарь даже не почекывается, когда говорит, на каких корнях нет. Все. Литературоведческое. Я так понял, что филологическое. Да, филологическое. Магический театр? Да, точно, такое название. Не, ну там ситуация какая. Там был такой студенческий клуб литературоведа, был его один из старых знакомый преподаватель, тогда он еще просто старший преподаватель был еще в том роде. Вот. Это был 94-й год. И они там регулярно встречались. Когда-то я там еще, когда совсем молодым был, тоже участвовал вот этого под принцем датского, что-то такое. А потом я встречаю его, вот я приехал из Китая, говорю, о, привет, там как дела? Я говорю, ну вот только что там из Китая недавно вернулся, месяц там был. О, ну приходи к нам, расскажи, что будет. И говорю, ладно, там расскажу. А я только что вышел из полуторамесячного ретрита, в основном по практикам, возжонные, связанные со смертью, вот непостоянно.